Глава 15. Неудавшееся расколдование мажорки. Вот теперь-то, казалось бы, этой героической истории конец. Со всеми врагами человечества расправился простой, но очень креативный, а как теперь выяснилось, еще и отважный и доблестный белый гонщик. Однако предстояло ему в этот день, как и заведено в таких случаях истори, совершить третий по счету подвиг – расколдовать поцелуями змею подколодную и снова превратить ее в мажорку-симпатяшку. А тут как раз, откуда ни возьмись, и сама свежеиспеченная вдова на крыше появляется. Из лифта гадюка выползла собственной персоной. Казалось бы, теперь-то и настало время белому гонщику осыпать бывшую герлу чмоками и тем самым еще один героический поступок совершить. И он уже подготовился к этому морально. Хотя не просто было ему и сейчас, да и в первый раз в подвале решиться на то, чтобы к ядовитым губам бывшей клевой красотки присосаться. Ведь не девушка она еще была, а ядовитая и опасная присмыкающаяся как-никак. Но он хорошо помнил об ее обещании, что будет он и на Ламборгини, и на Феррари, и самое главное, на квадроцикле рассекать. И гонщик не мог упустить этот шанс, он просто обязан был перешагнуть через себя и отважиться на новый подвиг. Однако поступок его героический сразу как-то не задался. Выяснилось, что гадюки теперь вовсе не до лобызаний. Вначале, еще в подвале, когда она белого гонщика с рулем на шлеме в первый раз увидела и обомлела от радости и удивления, она и в самом деле честно собралась назад в красавицу превращаться. Да и вообще, ей неожиданно к нормальной жизни захотелось вернуться. Ничего, кстати, стрёмного в этом нет, обычная, кстати, история. Все, подсевшие на иглу, время от времени с нее соскочить хотят. Вот и гадюка тогда со своими мечтами, а также с нежданно-негаданно воспылавшим у нее большим и светлым чувством, с поцелуями к супервайзеру полезла. Но уже в то время ее бедолажку понемногу подкумаривать стало. Сушняк слегка давил, и Трихалова обозначилась. А уж потом, когда белый гонщик спасал человечество от угрозы энергетической катастрофы, у нее и вообще ломки поперли. Реальные. Вот на крутых кумарах она на крышу-то и полезла. У нее у самой крыша съезжать начала, конкретно. Поэтому о поцелуях даже и мысли бывшая барышня в головенке своей не держала. Подползла она к своему подельнику по убийству, подпрыгнула как кобра и зубами в рулевую баранку на его шлеме вцепилась. Краем уха слышала змейка, как таракокукольцы про кайф и пятое колесо что-то громко верещали, и с крышей со своей поехавшей на этом колесе переломаться, судя по всему, видно решила. Грызет она пластмассу, а материал-то твердый, зубы гадючие его плохо берут, чуть ли не крошатся. Болтается змейка на белом шлеме темным галстучком и чует, что не забирает ее дурь, не накатывает. И разумеет она понемногу, что не накатит вовсе от этого колеса, и не заберет, что прихода нет и не предвидится. И понимает бывшая мажорка, что вмазаться срочно ей требуется, конкретно, и другого выхода нет, никакого. Какие уж тут поцелуи, какая красота писанная. На ерунду такую, да еще и в какой-то дальней перспективе ей стало уже глубоко наплевать. Короче, не до подвигов супервайзерских по возвращению в нормальное состояние красоток заколдованных, ни до лобызаний гадюки в ту минуту тяжелых для нее испытаний было. Разинула она тогда пасть, свалилась в слизь и к креслу, к шприцу своему, лично ею для золотого укола недавно заряженному, быстро-быстро по студню из бывших бойцов поползла. Мало ли думает, а вдруг там на донышке капля какая-никакая затерялась неиспользованная. Но где там? Нажали-то, на игле, в кресле для отдыха муж ее бывший, гражданский, мертвый расселся. «Это ты его убил? Подлый, подлый гонщик! А я-то тебе поверила!» Возопила вдовушка, загласила, запричитала, обнимает птеродактиля, с иглы стащить пробует. «На кого ж ты нас покинул?» У покойника спрашивает. Но ни слова змеи зеленой своей недавней верной супружнице не отвечает. Только сидит и, глаза выпучив, не моргая, на нее смотрит. Здоровущий. А у мажорки-то, бывшей от долгого торчания на иголке, силёнок-то не прибавилось, а наоборот, высосались у неё куда-то все силы, исчезли, испарились, в космос улетучились, не стащить ей усопшего с кресла и до шприца под ним не добраться никак. А башку-то ей уже реально сносит, сушняк уже совсем задавил, трясучка чётко колотит, пот выступил, дыхание учащённое, зрачки расширились. И в конце концов стошнило гадюку от излишнего усердия прямо в слизь пена изо рта, и выгибаться она в хребте понемногу стала. А пена и выгибание – это, как вы сами понимаете, уже финиш, кранты. Не мог, конечно, белый гонщик спокойно наблюдать, как на его глазах мучается представительница слабого пола. Помог ей, подбежал, напрягся, чуть наклонил на кресле огромного Горыныча, и змейка изловчилась и вытащила из-под его задницы баян. И когда увидела она, что до последней капли опустил шприц, весь во время убийства мужа ее гражданского в него вышел, вот тогда-то она по-настоящему истерить начала. И решила бедолажка на ломках повеситься. Подползла к антенне на крыше, из последних сил взобралась на нее, петлей вокруг головки своей завелась и хвостиком вниз бросилась, чтобы сама себе шейку весом своим гадюжьим насмерть сдавить. Мотается бедняжечка на ветру, на антенне, как на виселице, и будто петля удавочная сама себя как бы душит. Ну и кто ее за это осудить может? У кого язык повернется? Лучше скажите, что ей делать-то надо было, куда деваться. И сами попробуйте как-нибудь без иглы, без капельницы, без доктора, без колес в сухую переломаться. Вот тогда и поговорим.